Глава четвертая. Иви пожирала глазами симпатичного молодого человека в форме. Хорошенький. Гиана невольно сглотнула слюну. С усилием отвела взгляд от полицейского и опустила тяжелую трубку винтажного телефона себе на колени так, чтобы Абаддон, который позвонил ей незадолго до неожиданного визита, лучше расслышал, о чем они говорят. «Разумеется, я помню ту девочку», — резко проговорила Иви. «И что с того?» Полицейский переступил с ноги на ногу и повел плечами. «Вам неприятен этот разговор?» — осторожно уточнил он. Гиана хищно улыбнулась. «Почему же? Очень даже приятен, я бы сказала, слишком». «О, она бы с удовольствием впилась зубами в мускулистую шею и, наслаждаясь агонией этого чудесного представителя человечества, насытилась бы. Смотреть на него — сладкая пытка». Иви провела кончиком языка по губам. Настороженный взгляд полицейского отрезвил ее. И Иви поняла, что сжала деревянные завитки кресла так, что ногти вошли в них, словно в масло. Гиана выдохнула и расслабленно откинулась на спинку. «Просто мне не здоровится», — прошипела она, избегая смотреть на молодое здоровое тело человека, чтобы не сорваться и не разорвать его в клочья. Она глухо добавила. «Возможно, вы слышали о моей болезни. Боязнь людей». Серьезно кивнул молодой мужчина. «Мне бы хотелось знать, почему вы, страдая от такой болезни, вдруг решили подвести незнакомую девушку? Вы же остались с ней наедине в машине. Разве вы не испытывали неудобств?» Иви, чтобы занять руки, покрутила медную трубку телефона, пробежалась пальцами по оплетке провода и осторожно покосилась на полицейского. «Испытывала!» Почти простонала она, мечтая подойти к полицейскому, ощутить его запах. «Но гораздо меньше, чем сейчас. Потому что она женщина?» — настойчиво допытывался полицейский. «Или потому что вы посочувствовали больной? Извините, если я допускаю бестактность». И визжала зубы так, что они заскрипели. «Да ты можешь допускать бестактность сколько хочешь, лишь бы допустил до своего тела. Жаль. Мало кто добровольно желает быть съеденным». Гиана горестно вздохнула. «Вы правы. Она психически больна. Я тоже не совсем здорова и посочувствовала несчастной. Только мне не очень понятно, чем девочка привлекла внимание полиции. Мне показалось, она могла вызвать интерес только у докторов». Полицейский вдруг шагнул к Иви, но когда заметил, как она резко вжалась в кресло, застыл на месте. «Она сбежала из клиники», — отрывисто произнес он и добавил тише, — «и угнала машину. Судя по истории болезни, девушка опасна для общества». Иви ощутила дуновение ветерка, который донес до обоняния терпкий мужской запах. От полуденной жары полицейский сильно вспотел, и голова ее закружилась, а рот снова наполнился слюной. «Если вы располагаете хоть какой-нибудь информацией о нахождении Сати, прошу...» «Прошу!» — не выдержав, воскликнула Иви. Полицейский замолчал, а Гиана, тяжело дыша, плотоядно посмотрела на него. «Уходите немедленно!» «Но я бы хотел еще узнать...» Начал было полицейский, но Иви утробно зарычала, и он подавился окончанием фразы. Настойчивый парень не собирался сдаваться. Он медленно отступил на пару шагов и мягко спросил. «Так вам известно что-нибудь о том, где может находиться Сати? Подумайте, может, она говорила о чем-то, пока вы везли ее до больницы?» «Хорошо!» Не в силах больше терпеть эту пытку, вскричала Иви. Она так жаждала именно это тело, что едва сдерживалась, понимая, что пропажа полицейского принесет немало проблем. «Я отдала ей работу уборщицы. Фирма «Чистые киски». Все, уходите. Подробности вам расскажет моя помощница». «Но...» Полицейский снова шагнул к ней, и Иви зажмурилась. «Вон!» — завизжала она. Парень недовольно сжал губы, но подчинился. И когда хлопнула дверь, Иви вздохнула с облегчением. Вытерла пот со лба и подхватила трубку телефона. «Ну ты и орать!» — подколола Баддон. У Иви не осталось сил, чтобы огрызаться. «Таких аппетитных надо запретить!» Вяло пробормотала она. «Ох, зря я не сдержалась! Если к вам заявится полиция, а судя по настойчивости столь вкусного ее представителя, она точно заявится, Лука будет ворчать лет 20!» «И это в лучшем случае!» Сочувственно поддакнул карлик. «Так что ты там говорил до того, как ко мне ворвался полицейский?» Равнодушно уточнила Иви. Она поднялась и, подхватив второй рукой телефонный аппарат, тяжело повела им, чтобы расправить длинный провод. «Как раз про ту девочку что-то». Гианна медленно подошла к столику, на который гость положил сверток со свежайшим тендерлоином, и с удовольствием принюхалась к остаткам мужского аромата, который не заглушил даже запах сырого мяса. Рот опять наполнился слюной, и Иви пожалела, что нельзя, как 100 лет назад, безнаказанно разрезать жертву на месте. «Да, та молоденькая киска», — напряженно ответила Баддон. Карлик перешел на шепот. «Ты знала, что она особенная?» «Одержимая?» — тоскливо спросила Иви и, облизнувшись, стремительно отдалилась от стейка. Посмотрела в окно, поневоле выискивая стройную фигуру полицейского, и, не найдя парня, недовольно хмыкнула. «А с чего бы еще я стала с ней возиться? Но, Абадон, я разочарована. Чтобы ты да сразу не разглядел...» «У нее на лбу, знаешь ли, не написано!» — зло пропыхтел карлик и, снова понизив голос, поинтересовался. «Так ты не против?» Иви рассеянно улыбнулась и кокетливо склонила голову на бок. «Такой шанс выпадает раз 100 лет. Глупо им не воспользоваться». «Но если Лука пронюхает...» — с содроганием возразил Абадон. «Мне не жить!» «И хочется, и колется!» Понимающе рассмеялась Иви и медленно опустилась в кресло. Телефонный аппарат, звякнув, вновь занял свое место. Гианна медленно закинула ногу на ногу и холодно добавила. «Считаю, что сделала достаточно, остальное в твоих руках. Зато обещаю, что ничего не расскажу Луке». Абадон молчал. И Иви нервно скривилась. «Неужели демон не проглотит наживку?» Она раздраженно вздохнула и с напускной печалью произнесла. «Впрочем, у тебя все равно ничего не выйдет. Девица же пропала». «Ха!» — тут же отозвался Абадан. «Как пропала, так и найдется. Если подумать, то полицейский, который так тебе приглянулся, очень даже кстати». Тон карлика стал вкрадчивым. «К тому же с человеческой жертвой проблем не возникнет». Иви хищно оскалилась и выпалила. «Отличная идея!» Дыхание ее стало прерывистым, а по подбородку поползла слюна. «Так, может, поможешь еще разок?» Тоненько проскулила Баддон. Иви облизнулась. «Да!» Сердце радостно заколотилось при мысли, что можно без последствий заполучить жертву. Не в силах сдерживать восторг от предстоящего пира, Иви подскочила и, отбросив трубку, стремительно приблизилась к свертку, с удовольствием вдохнула тающий мужской аромат. Гианна по-звериному зарычала и, развернув сверток, с удовольствием вцепилась зубами в свежее мясо. Утробно рыча, разрывала упругие волокна на части, не жуя, глотала, представляя при этом, как терзает свою жертву. Когда с мясом было покончено, Иви провела кончиками пальцев по вспухшим, словно после страстного поцелуя, губам и довольно улыбнулась. Вернулась на место и, подхватив трубку телефона, сытно икнула. «Судя по звукам, ты перекусила на скорую руку», — ехидно прокомментировал Абадон и серьезно добавил. «Как подвернется удобный момент, я сообщу тебе. Кстати, захвати с собой пару курочек». «Ты же сказал, что жертвой будет полицейский», — ревниво прервала его Иви. «Я не про девок», — возмутился Абадон. «Еды с собой возьми, да побольше. Не забыла, что Лука травкой питается? Приходится проявлять недюжинную изобретательность, чтобы не опухнуть с голоду». «Придумай что-нибудь», — отмахнулась Иви. «Ты, главное, не упусти полицейского». Лука задумчиво стоял перед домом, взгляд его скользил по обломанным веткам и смятой траве, а губы то и дело подрагивали в усмешке. Сложил руки на груди, посмотрел в сторону гаража и громко спросил: «И как это понимать?» Абадон, кряхтя, вылез из кустов и виновато опустил голову так низко, что борода карлика коснулась травы. «Заметил, да?» — смущенно спросил он. Лука хмыкнул и иронично покосился на его макушку. «Я что, по-твоему, слеп? Зачем тебе машина? Тебе все равно нельзя показываться людям. Или ты решил, никто не заметит, что за рулем чудовище?» Абадон поднял лицо, и Лука, заметив хитрую улыбку на лице карлика, нахмурился. «Что-то за этим другое кроется». «А там окна затемненные», — проникновенно произнес Абадон и подмигнул. «Не нервничай, никто меня не увидит. Иви попросила быть ее водителем иногда. Знаешь же, что Гиана не может терпеть близости людей, а меня сожрать ей не захочется». Лука равнодушно пожал плечами, но что-то в словах карлика ему не нравилось. Словно камушек мешался в ботинке. «Терпеть можно, но неприятно». «Так это машина Иви?» — строго спросил он. «Нет», — протянул Абадон и скорчился при этом так, словно у него резко заболел зуб. Лука, понимающе усмехнулся. Демон не сможет прямо соврать ему, но пытается всячески увиливать. А карлик нехотя произнес. «На ней приехала та девочка из фирмы «Чистые киски», которую ты вышвырнул». Последняя фраза прозвучала так, словно Абадон осуждает действия Луки, и у того брови поползли на лоб. «Сочувствуешь человеку?» «Несчастной девочке!» — звыл Абадон. Он умоляюще сложил ладони, а глаза карлика стали огромными. «Сиротке! И так живется несладко! А ты еще ее обвинил в проституции! И вообще, как ты мог подумать, что я подослал тебе женщину?» «Так не в первый раз же!» — прервал его возмущение Лука. «Не строй из себя святую невинность и не уходи от вопроса! Так это машина той Золушки!» Лицо карлика скривилось так, словно он раскусил лимон. Не выдержав, Абадон вновь понурился. «Нет!» «А чья?» — нетерпеливо допытывался Лука. Абадон пожал плечами, потоптался на месте и, дернув мясистым носом, покосился в сторону ворот. «Упс!» — пробормотал он. «Похоже, у нас гости!» Лука безразлично посмотрел на парня, который маячил закованной решеткой ворот. «Курьер?» «Полиция!» — сдавленно пискнул карлик, и прежде чем Лука успел хоть что-то сказать, стремительно исчез в кустах. «Эй!» — полицейский махал руками, привлекая внимание, и снова крикнул. «Эй! Можете подойти?» Лука зло посмотрел на качающиеся ветки кустов и выругался сквозь зубы. Неохотно направился к воротам и, заложив руки за спину, остановился в паре метров от полицейского. «Здравствуйте!» — тут же отозвался молодой человек. Он широко улыбнулся и вежливо представился. «Керт, из полиции. Мы можем поговорить?» «Говорите!» — разрешил Лука. Полицейский растерянно посмотрел на закрытые ворота, а Лука спокойно ждал. «Могу я войти?» — осторожно уточнил парень. «У вас есть ордер?» — холодно парировал Лука, и лицо полицейского словно окаменело. «Говорите, я слушаю». «Вам знакома девушка по имени Сати?» — приступил к делу парень. Лука отрицательно покачал головой, а полицейский сделал удивленное лицо. «Владелица фирмы «Чистые киски» рассказала, что Сати убирает ваш дом». Лука передернул плечами. «Я не обязан знать имя уборщицы». Взгляд полицейского стал колючим, а губы скривились. Справившись с собой, парень уточнил подчеркнуто официальным тоном. «Значит, вы ее знаете. Когда вы видели Сати в последний раз?» «Сегодня», — нехотя отозвался Лука. Полицейский радостно встрепенулся, словно пес, заметивший палку в руках хозяина, и глаза парня засверкали. «Вчера Сати угнала машину. Вы знаете что-либо об этом?» Лука вздрогнул и, обернувшись, метнул на шевелящиеся кусты такой взгляд, что Абадон наверняка грохнулся в обморок. Проклятый карлик! Мог бы и предупредить, что девчонка совершила преступление. Судя по хитрой роже, он точно знал об этом. Не зря же Луку беспокоило ощущение, что с этой машиной не все ладно. Он вновь обернулся к полицейскому, у которого в ожидании ответа нервно подергивались ноздри. «Машина в моем гараже», — спокойно проговорил Лука, и полицейский вцепился в железные прутья. «Можете забрать ее прямо сейчас». Он приблизился, махнул полицейскому, чтобы тот отошел. Щелкнул замок, и ворота, отворяясь, тихо скрипнули. Парень не отрывал от лица Луки настороженного взгляда. «А Сати тоже здесь?» «Женщины нет», — равнодушно отозвался Лука и, развернувшись, размеренным шагом направился к дому. Уверенный, что полицейский следует за ним, он проговорил. «Я не знал, что машина украдена. Более того, я был не в курсе, что девушка приехала на машине. Уборщица есть свой ключ». «Но почему тогда Сати не уехала на машине?» — перебил его полицейский, и Лука раздраженно поморщился. «Почему она оставила ее здесь?» «Я вспылил», — неохотно ответил он, — «и вышвырнул уборщицу за ворота». «Вы», — оторопело отозвался полицейский, — «что сделали? Что же она такого сделала? Неужели украла что-то?» Лука замер и, медленно развернувшись, насмешливо посмотрел на парня. «Женщина пыталась меня соблазнить». Щеки полицейского покрылись румянцем, и Лука покачал головой. «Совсем еще мальчишка!» Тут парень встрепенулся, нервно провел пятерней по светлым волосам и уточнил. «А вы знаете о том, что Сати не совсем здорова?» «Объясните», — потребовал Лука. Парень переступил с ноги на ногу и, засунув руки в карманы, пытливо посмотрел в глаза Луке. «Сати страдает от диссоциативного расстройства идентичности», — четко произнес полицейский. «Одна из личностей ведет себя весьма развязно. В истории болезни эта личность записана под именем Наама». Лука невольно вздрогнул. По спине его прокатилась волна жара, а в памяти всплыл эпизод в ресторане, когда Иви поставила подножку одержимой. Именно тогда он увидел Нааму, которая выскочила из девчонки. «Твою мать, Иви!» Прошептал он и усмехнулся. «Я должен был догадаться, что ты не удержишься». Лука посмотрел на хмурого полицейского и мрачно проговорил. «На воротах есть камера. Я покажу вам запись. Это все, чем я могу помочь». Полицейский напряженно кивнул, и Лука быстро пошел к дому. Распахнув двери, он решительно направился в сторону обиталища карлика. Полицейский замер на миг, быстро осмотрел пустой холл и протянул. «Да вы настоящий аскет! Впрочем, я не удивлен». «Что вы имеете в виду?» Спускаясь в подвал, спросил Лука. «Ну...» — замялся парень. «Вы производите впечатление человека...» «Правда?» — холодно отозвался Лука. «Я произвожу впечатление человека...» Но полицейский не оценил истории, он продолжил. «Да, человека крайне воздержанного. Взять хотя бы то, что вы выгнали женщину за, недостойное поведение». Лука пожал плечами, подошел к столу Абадона и, положив ладонь на мышку, склонился над экраном. Полицейский, спустившись с лестницы, ахнул и, медленно осматриваясь, протянул. «Опа! Я словно в другой мир попал!» Он покосился на Луку и пробормотал. «Это жилье совершенно другого человека. Чертовски смахивает на раздвоение личности». «Подойдите», — резко приказал Лука. Он ткнул пальцем в экран и, шагнув назад, скрестил руки на груди. «Вот она». Пока парень, склонившись над экраном, наблюдал за рыдающей у ворот девушкой, Лука задумчиво смотрел на полицейского. Оказаться замешанным в преступлении не входило в его планы. Нужно разобраться с этим как можно скорее, иначе полиция будет шастать к нему каждый день. Может, стоит нанять адвоката? Нет, не хочется лишний раз обращаться к Иви. Он перевел взгляд на экран. На другой стороне улицы он заметил человека, который разговаривал по телефону и часто посматривал на Сати. Через несколько минут к воротам подъехала полицейская машина, и девчонку увезли. Парень вцепился в мышку и промотал запись на пару минут назад, поставил на паузу. «Глазам не верю!» — ахнул он. «Это же наши!» Он выхватил сотовый и быстро набрал номер. «Ник, Сати сейчас в участке. Поговори. Что? Можешь его задержать?» Выслушав ответ, полицейский помрачнел и, опустив трубку, тихо выругался. «Вот и славно!» — холодно отозвался Лука. «Прошу, немедленно покинуть мой дом и...» «А я прошу вас поехать со мной в участок!» — нетерпеливо перебил его полицейский. «Зачем?» — приподнял брови Лука. «Забирайте машину. Если нужно, то и запись». Полицейский подошел к Луке, обеими руками обхватил его ладонь и легонько встряхнул. «Вы можете представиться ее работодателем, а я подтвержу это», — жарко проговорил он. «Внесете залог». «С чего бы?» — Лука раздраженно выдернул руку. «Иначе ее заберет опекун», — прорычал парень. «Пусть забирает». «Нам снова не удастся поговорить со свидетелем», — воскликнул полицейский. «Доктор снова запрет ее в клинике, а потом объявит, что сумасшедшая покончила с собой». «Меня это не касается», — резко отозвался Лука. Лицо полицейского на миг исказилось от ярости, но через секунду парень взял себя в руки и, обращаясь к потолку, проговорил официальным тоном. «Тогда придется ехать за ордером». «В смысле?» — насторожился Лука. Полицейский, расплывшись в широкой улыбке, хитро постучал по экрану. «Вот доказательство, что вы скрываете краденую машину, а значит, в сговоре с угонщицей. Вы — соучастник!» Лука сжал губы и медленно выдохнул, а полицейский засиял, как начищенный орден. «Если парень действительно получит ордер, то все равно придется ехать в полицию. Мало того, чтобы самому выйти под залог, придется просить помощи у Гианы». «Ваша взяла!» — проворчал Лука. «Едем в участок». Сати, несмотря на жару, зябко ежилась в грязном углу. Обхватив себя руками, она нервно вздрагивала при каждом звуке и испуганно косилась на людей, которые проходили мимо ее камеры. Каждый с любопытством заглядывал за решетку, и Сати ощущала себя запертым в зоопарке диковинным зверем. Она жалела, что успела надеть кружевное платьице. Лучше бы оставалась в костюмчике карлика, тогда бы эти мужчины не отпускали в ее адрес замечания, от которых у Сати горели щеки. Она покосилась на гадкую ухмылку очередного зрителя и, вжав голову в плечи, снова потянула вниз подол короткого платья. К решетке подошла женщина с оплывшими глазами. Звякнули ключи, заскрипел замок и протяжно застонала дверца. «Эй, звезда!» — рявкнула тетка. — «На выход!» Сати, дрожа, нехотя двинулась к выходу. На обшарпанной скамье тихо перешептывались две женщины потрепанного вида при приближении Сати. Они резко замолчали и проводили ее колючими взглядами. Хлопнула дверца, и грузная тетка, гремя ключами, направилась по коридору. — «За мной!» — проворчала она, и Сати, обхватив руками свои плечи, побрела за служительницей закона. Грузное тело женщины колыхалось при ходьбе, серая ткань форменной одежды, которая явно была той маловато, то натягивалась, то сборила. И Сати завороженно наблюдала за странным танцем сдавленного тела. Женщина резко остановилась напротив приоткрытой двери и, коротко кивнув, скомандовала: «Заходи!» Сати послушно вошла в небольшое помещение и, повинуясь указанию сопровождающей, присела на краешек стула. Тетка же устало плюхнулась за свой стол, послюнявила толстые короткие пальцы и зашуршала бумагами. «Давно работаешь?» — спросила она и, мельком глянув на Сати, принялась что-то быстро записывать. «Эскорт? Выезд?» «Что?» — растерянно переспросила Сати. Она беспомощно посмотрела на женщину, и та, вздохнув, положила ручку на стол. «Не стоит строить из себя невинность», — устало проговорила она. Тебя весь Инет знает. Не трать мое время. Там еще трое ждут. Вот, показания свидетеля, который утверждает, что ты оказывала услуги сексуального характера голому мужчине». «Что?» — взвилась Сати. Лицо ее опалило жаром, а пальцы задрожали. «Да я в доме прибиралась, а хозяин душ принимал. Решил, что я его соблазняю, и вышвырнул меня. Даже слушать ничего не стал». Она не выдержала и разрыдалась. Размывая слезы по щекам, Сати всхлипнула. «Это же униформа такая! Фирма «Чистые киски»!» «Чистые киски!» — саркастично фыркнул щуплый мужчина, который, сидя за соседним столом, не сводил с Сати горящий глаз. «Точно не эскорт Лиди! Это выезд, униформа, стриптиз!» Тетка недобро глянула на сослуживца и осуждающе покачала головой. «Глаза-то свои бесстыжие опусти! Вот же! Тебя послушать так что не баба, так проститутка! Ты мозги включи! Ничего странным не кажется? Голый мужчина, девица в униформе и свидетель с богатой фантазией!» Полицейский скривился, а Сати вытерла слезы и благодарно улыбнулась женщине. Та склонилась над листком и, что-то быстро записывая, проговорила. «Чистые киски!» Поднялась, медленно выбралась из-за стола и, ткнув толстым пальцем Сати в плечо, приказала: «Сиди смирно, а я проверю». Раскачиваясь, направилась к выходу и, оставив дверь открытой, исчезла в коридоре. Сати, избегая смотреть на щуплого полицейского, опустила глаза на свои сжатые кисти рук. Из распахнутого окна подуло, и короткие голубые занавески заколыхались. «Устроила сквозняк!» — сердито проворчал мужчина. Громыхнул отодвигаемый стул, раздались шаркающие шаги, и Сати услышала вкрадчивый голос. «Это правда ты на видео? А ведь я твой поклонник!» Сати из-под лобья посмотрела на полицейского и, заметив гаденькую ухмылку и масляный взгляд, судорожно сжала кулаки. «Если он подойдет, она не выдержит и сбежит!» Мужчина на миг задержался рядом со столом толстой сослуживицы. Положил поверх папок свой сотовый, будто освобождая руки. Ей показалось, что на маленьком экране идет вызов, что-то щелкнуло. Раздался тихий неразборчивый голос. Со стороны коридора донесся шум шагов, и полицейский выпрямился, испуганно схватил какие-то бумаги и сделал вид, что читает. Сати встрепенулась и обернулась в надежде увидеть ту женщину с оплывшими глазами, но мимо кабинета прошел высокий усатый мужчина в полицейской форме. Лицо его показалось Сати знакомым. За ним, не отрывая сосредоточенного взгляда от экрана сотового, который доктор сжимал в руке, прошел Вистон. Кожу на голове Сати стянуло от ужаса, а дыхание замерло. Секунда, другая. Не заметил? Отец пришел за ней? Но как он узнал, что она в полиции? Тот высокий полицейский, он же приходил в клинику тогда. Он сообщил? Или это совпадение? В ушах зашумело, а перед глазами потемнело. И Сати схватилась за шею и судорожно вдохнула. «Ух, только не сейчас! Если другая личность появится, то Вистон услышит, поймет, что она здесь, и... Пятая палата!» «Нет!» Руки задрожали, а мир расплывался клочками тумана. На плечо легла теплая рука. И Сати порывисто обернулась, ожидая увидеть холодное лицо Вистона, но тут же зажмурилась и пискнула. «Свет!» Дышать стало легче. Шум в ушах растаял, а сердце отчаянно заколотилось. «Он здесь!» На ее плече руки уже не было. Но Сати все еще продолжала ощущать тепло. Он прикоснулся, чтобы пробудить ее, и другая личность отступила. Горячая волна благодарности разлилась в груди. Сати осторожно приоткрыла глаза и медленно обернулась. Он стоял у стены. Руки скрещены на груди. Взгляд устремлен к окну, а под скулами так и ходили желваки. «Сати!» Услышав вкрадчивый мужской голос, она с трудом оторвала взгляд от светящегося мужчины и подняла глаза на молодого полицейского. «Помните меня? Я с напарником приходил в клинику вашего отца». Сати смотрела на него, но не понимала ни слова. Да и не хотелось вникать. Она снова повернулась к светящемуся мужчине, ощущая, как губы сами с собой растягиваются в глупые улыбки, а по щекам катятся слезы. «Свет!» — нежно прошептала она, и мужчина раздраженно передернул плечами. «Кажется, она видит только вас, Лука», — многозначительно проговорил полицейский. «Лука!» — счастливо повторила Сати, ощущая во рту сладкий привкус, словно она выпила глоток нектара. Даже имя его было прекрасно. Казалось, каждая буква приносит ей счастье. Постепенно Сати осознавала, что тот самый мужчина, которого она после встречи в ресторане так отчаянно хотела найти, сам пришел ее спасти. В кабинет, не отрывая взгляда от папки в руках, вошла полная женщина. «Эй, Дубт!» Подняла голову и замерла при виде гостей. «Керт?» Быстро осмотрела небольшой кабинет, удивленно покосилась на Луку и снова воззрилась на молодого полицейского. «Дубта не видели? Только что был здесь». Керт не ответил, и она, бросив папку на стол, устало вздохнула. «Чего тебе?» Сати ощутила, как полицейский похлопал ее по плечу, к которому минуту назад прикоснулся Лука, и ревниво отстранилась. А Керт проговорил. «Лиди, отпусти девчонку под залог. Она важный свидетель по одному делу». «Тогда следи, чтобы твой важный свидетель не бегала полуголой по городу», — проворчала Лиди и, бросив еще один подозрительный взгляд на Луку, качнула головой в его сторону. «Это тот самый, что вышвырнул девочку?» «Ее работодатель», — широко улыбнулся Керт и подмигнул Сати. «Он очень сожалеет о недоразумении, поэтому приехал лично, чтобы обелить имя подчиненной». Голоса слились в ничего не значащий шум. А Сати не могла наглядеться на Луку. Она готова была вечность провести вот так. Лука недовольно посмотрел в сторону полицейских, оттолкнулся от двери, подошел к столу, и Сати затаила дыхание, словно боясь спугнуть прекрасную бабочку. Мужчина склонился над столом, черкнул подпись на бумаге, а Сати осторожно протянула руку и легонечко, одними кончиками пальцев, прикоснулась к его плечу. Волна счастья накрыла ее с головой, и Сати замерла, едва не теряя сознание. Полицейский склонился над ней, но Сати смотрела на его обеспокоенное лицо и не понимала, что хочет от нее полицейский. Тот выпрямился и, повернувшись к Луке, развел руки в стороны. А светящийся мужчина посмотрел на Сати очень недовольно. Вот он протянул ей раскрытую ладонь, и Сати с замирающим сердцем несмело обхватила ее двумя руками. На плечи ей накинули пиджак, который мог бы заменить и плащ. Лиди тепло улыбнулась ей, а Лука нетерпеливо потащил по коридору. Сати, вцепившись в его руку, торопливо шла следом и кусала губы, чтобы осознать, что это не сон. Она готова была последовать за ним куда угодно, лишь бы так вот держать его руку. Порыв ветра сорвал Сати пиджак, и она удивленно огляделась, когда они успели выйти на улицу. Лука подошел к машине и невежливо запихнул Сати внутрь, а сам сел с другой стороны. Сати потянулась было к его руке, но Лука посмотрел так холодно, что она отдернула руки. «Ну и что?» Зато она все еще может любоваться его светлым лицом. На водительском кресле устроился Керт. Он обернулся и что-то сказал ей, на что Сати пискнула. «Свет!» Лука закатил глаза и, поджав губы, отвернулся к окну. А Керт завел машину. Сати всю дорогу, не реагируя на слова полицейского, восторженно пялилась на суровый профиль Луки. Иногда она тянулась к его руке, но, не смея прикоснуться, с улыбкой убирала руку. Машина остановилась, и Сати нервно посмотрела в окно, боясь увидеть лужайку у дома Вистона, но, узнав кованые ворота, облегченно выдохнула. «Они у дома Луки!» Керт вышел, и Лука тоже покинул машину, так что Сати тоже поспешила вылезти. Она старалась не отставать от светящегося мужчины ни на шаг. «Спасибо за вашу помощь», — проговорил Керт. «Я заберу украденный автомобиль. а мой напарник после разговора с опекуном Сати заберет мою машину». «И это...» — Лука кивнул в сторону Сати. «Не забудьте забрать. Машина в гараже. Прощайте». Он быстро направился в сторону дома, и Сати двинулась следом, но Керт удержал ее за руку. «Сати!» — мягко позвал он. «Ты хорошо себя чувствуешь? Я понимаю, что на тебя много навалилось, но, пожалуйста, потерпи немного. Мне нужно кое-что у тебя спросить. А потом я сам отвезу тебя в клинику, обещаю». Сати вздрогнула и вырвалась. «Нет!» И бросилась к дому так быстро, как только могла. «Сати, стой!» — крикнул Керт, но она вбежала по ступенькам и распахнула дверь. Лука лежал лицом вниз посредине сверкающего чистого холла, а над ним стоял бородатый карлик, в руках которого сверкала странная штука, больше всего похожая на огромную, погнутую вилку, которую тот держал зубцами вниз над головой светящегося мужчины. Когда в дверях показался Керт, Сати испуганно вскрикнула и бросилась на Луку, закрывая его своим телом. «Что это?» — деревянным голосом спросил полицейский, влетевший в дом следом за Сати. И карлик гаденько захихикал, понимая, что Керт имеет в виду именно его. «Оно живое! Познакомься, сладкий мой!» — язвительно произнесла Иви. Гианна с силой захлопнула дверь и, сладострастно улыбаясь, шагнула к полицейскому. В руках ее сверкнул кухонный нож. «Это демон Абаддон, а я Гианна и Виолатта, и ты мой ужин!» И воткнула нож в живот полицейскому. Керт согнулся, рот его распахнулся, и Сати с ужасом увидела, как по губам его потекла кровь. Иви рывком вытащила нож и нежно обняла полицейского, прижимаясь к его рту страстным поцелуем. Отстранившись, Гианна кроваво улыбнулась Сати и отпустила полицейского. Керт упал без сознания. Иви провела острым язычком по своим губам и, изящно покачивая бедрами, приблизилась. Сати распласталась на теле неподвижного Луки и прорычала: «Не подходи!» Гианна ухмыльнулась и, поигрывая ножом, присела на корточки. «Деточка!» Мягко проговорила она и кивнула на светящегося мужчину. «Хочешь его?» Сати покосилась на ее окровавленный рот и, содрогнувшись, отчаянно замотала головой. Иви фыркнула и поправилась. «Хочешь, чтобы этот мужчина стал твоим? Любил тебя. Всегда был рядом». Сати судорожно вдохнула, и сердце ее защемило от одной мысли, что это возможно. «Да», — прошептала она, и улыбка растаяла на лице Иви. «Тогда слезь с него!» — зло крикнула она. «И не мешайся!» Сати медлила, и Иви, схватив ее за шиворот, оттащила в сторону. Затем перевернула Луку лицом вверх, и Абаддон быстро переместился на шаг влево, чтобы странная гигантская вилка находилась ровно над головой светящегося мужчины. Гианна разорвала рубашку, обнажив грудь Луки, и быстро провела острием ножа по его коже, оставляя замысловатый рисунок. Сати вскрикнула и бросилась к ним, но Иви отбросила ее одним мощным толчком. «Не лезь, деточка!» — прошипела она, и правый уголок ее рта дернулся, когда она добавила чуть тише. «Не волнуйся, я все равно не смогу навредить Луке!» Сати, дрожа, вытянула шею. Кажется, Лука не пострадал. На груди его лишь кровь полицейского. Она вздрогнула и метнула испуганный взгляд на неподвижного Керта. «Неужели тот мертв?» Иви развела руки Луки в стороны и, разорвав рукава, обнажила запястье светящегося мужчины. Легко, словно кистью, размахивая ножом, Гианна вывела на коже руки Луки по небольшому знаку. Поднялась и, придирчиво рассмотрев жуткое художество, требовательно протянула руку к Сати. «Подойди!» Сати медленно приблизилась, ноги задрожали, а сердце замерло от ужаса. Гианна схватила ее за локоть и, стремительно вспоров ножом повязку на ее плече, сорвала ткань. «Ай!» — вскрикнула Сати. Иви, не обращая внимания, присосалась к подживающей ране. Через минуту она оттолкнула Сати и, склонившись над Лукой, приникла к его губам и, нажав пальцами на подбородок мужчины, влила кровь ему в рот. Тело Луки напряглось, а грудь выгнулась дугой, глаза белеса закатились, а из горла вырвался болезненный хрип. Сати испуганно прижала руки к лицу и отшатнулась, а Иви громогласно рассмеялась и медленно поднялась. Абаддон облегченно выдохнул и, опустив вилку, вытер вспотевший лоб рукавом, пробормотав: «Кажется, получилось! Остался последний штрих!» Весело проворковала Иви. Она взмахнула ножом и, крутнувшись на месте, стремительно направилась к поверженному полицейскому. «Принести жертву!» Раздался оглушительный выстрел, и Сати вскрикнула от ужаса, а Иви замерла на месте, а потом медленно опустилась перед полицейским на колени. Выпавший нож звякнул о пол. Гиана прижала руки к своей груди и, отстранив их, рассеянно посмотрела на окровавленные пальцы. «Сати!» — прохрипел Керт, в руке его дымился пистолет. «Помоги!» Голова Иви запрокинулась, и Гиана повалилась на полицейского, а тот мотнул головой, пытаясь убрать со своего лица руки женщины, и годливо, отплевываясь от ее крови, попавшей ему в рот. «Это нехорошо!» Отступая, пробормотал Абаддон. «Совсем нехорошо! Сати!» Вновь позвал Керт, и она вздрогнула, растерянно переводя взгляд с полицейского на Луку, тело которого билось в судорогах. И, не выдержав, Сати бросилась к Луке, схватила его руку и, подвывая от страха, затрясла ее. «Чем?» — всхлипывала она. «Чем я могу тебе помочь? Что делать?» Керт чертыхнулся и, постановая от боли, с трудом спихнул с себя обмякшее тело Иви. Выудил сотовый, но карлик подскочил, поспешно выхватил телефон и швырнул в стену. «Потом сам мне спасибо скажешь!» Прошипел он и со всего размаху треснул полицейского своей огромной вилкой по голове. Керт обмяк. Сати рыдала, прижимая к мокрому лицу скрюченные пальцы Луки. А тот бился в судорогах, и на губах его показалась кровавая пена. Знак на груди потемнел до черноты и стал похож на татуировку, и тело мужчины на миг напряженно вытянулось в струнку и расслабилось. Рука его выскользнула из ослабевших рук Сати. «Нет», — покачала она головой, — «ты же не умер, Свет!» Кожа на ее лице словно покрылась коркой льда, а волосы на голове зашевелились. Она страшно закричала и, схватив голову мужчины, прижала к своей груди. Рот Сати распахнулся, а челюсть мелко задрожала в немом рыдании. «Эй, киска!» — мягко позвал ее Абаддон, когда она жалко посмотрела на него. Карлик подмигнул. «Он не умер!» и ударил ее странным предметом по голове. Она невольно зажмурилась, но боли не было. Когда Сати приоткрыла глаза, карлика уже не было. Она видела белоснежный потолок с красивой неоновой люстрой. Через секунду осознала, что лежит на мягкой кровати под пушистым одеялом, а на талии находится что-то тяжелое. Сати осторожно пощупала это, и слева послышалось ворчание, а щеки коснулось чужое дыхание. Сердце Сати заколотилось быстрее, и она, медленно повернув голову в сторону звука, посмотрела на опухшее от сна лицо Луки. «Ты жив!» — счастливо прошептала она и, несмело потянувшись к нему, прикоснулась кончиками пальцев к светлым волосам, провела по щеке и уронила руку на его обнаженную грудь. Лука потянулся, кончики губ его дрогнули, глаза приоткрылись, и Сати испуганно отдернула руку. «Прости!» Она посмотрела в глаза Луки, только сейчас отметив, что они странного, золотисто-желтого оттенка. Раньше она видела лишь свет, не замечая ни тонкого носа с горбинкой, ни высокого лба. «Ох, они же в постели! Как это случилось?» Казалось, она только на миг зажмурилась и оказалась тут. По спине прокатилась волна жара. Сейчас он снова обвинит Сати в том, что она пытается его соблазнить. Опять вышвырнет ее, как собачонку. «Я вовсе не хотела», — затараторила она. «Я не пыталась тебя соблазнить». «Доброе утро», — Улыбаясь, прошептал Лука, и у Сати от удивления пропал дар речи, но мужчина, видимо, решил доконать ее, нежно добавив: «Любимая». Сати нервно хихикнула и отшатнулась. Не удержавшись, выскользнула из-под одеяла и растянулась на мягком ковре. Лука свесился с кровати и, опираясь щекой на ладонь, хитро сощурился. «Приглашаешь присоединиться?» Сати скрестила руки на груди и, осознав, что на ней надето лишь нижнее белье, торопливо вскочила на ноги. «Нет!» Быстро осмотрелась в поисках хотя бы того самого откровенного платьишка, в котором попала в полицию, но никакой одежды не обнаружила и испуганно уставилась на вальяжно развалившегося на кровати мужчину. «А где мы?» Лука приподнял светлые брови. «В одной из моих пустующих комнат на втором этаже. Если тебе это не нравится, можем выбрать другую. Или будешь жить на крыше. Тебе нравятся звезды?» «Нравится», — растерянно хлопая глазами, отозвалась Сати. «А мне нравишься ты», — проникновенно сказал Лука и рывком поднялся с постели. Одеяло соскользнуло, и Сати нервно сглотнула при виде практически обнаженного мужчины. «Моя звезда». Сати нервно вздрогнула. «Не называй меня так». «Не буду», — серьезно отозвался Лука. «Прости», — стушевалась Сати. «Эти полицейские обзывали меня так, когда издевались надо мной». Лицо Луки омрачнилось, взгляд потемнел. «Мне убить их?» Он шагнул к Сати и протянул руку, намереваясь погладить ее по голове. «Нет!» — воскликнула Сати и попятилась к выходу. «Никого не надо убивать, и ко мне не подходи!» Лука замер с протянутой рукой, моргнул и осторожно спросил. «Я чем-то обидел тебя?» «Нет», — повторила Сати, нащупывая ручку двери. «Просто не подходи, пожалуйста». «Хорошо», — улыбнулся Лука и послал воздушный поцелуй. Сати нервно икнула и вывалилась в коридор. Тут же захлопнула дверь и прижалась к ней спиной так, словно это может остановить Луку. Прикрыла глаза и попыталась отдышаться. «Что происходит?» В памяти возник образ окровавленного тела на полу. Сати словно слышала выстрел и вздрогнула. Полицейский убил ее начальницу, а до этого Иви заколола его ножом. И уродливый карлик, который замахивался на полуголову Луку чудовищной вилкой. Сати нервно рассмеялась, но тут же зажала себе рот ладонью. Уж очень жутким показался ей собственный смех. «Может, она под воздействием лекарств?» Сати кивнула. «Точно!» Вистон забрал ее из полицейского участка и поместил в пятую палату. «Все это ей мерещится!» «Тебе не холодно?» Сати подпрыгнула на месте и испуганно уставилась на взъерошенного Керта. Молодой человек закатывал рукава на черной шелковой рубашке и широко улыбался. Сати подняла дрожащие руки и, шагнув к полицейскому, ткнула его пальцем в живот. Керт сжался и хихикнул. «Щекотно! Ты живой?» — зачарованно уточнила Сати и с подозрением покосилась на голову полицейского. Светлые волосы Керта стояли дыбом. «Или привидение?» «Это ты больше похожа на привидение», — усмехнулся Керт. «Белое, как полотно. Зато весьма сексуальное привидение». Он многозначительно кивнул, и Сати опустила взгляд. Щеки тут же ожгло, и Сати обхватила себя руками. «О!» — восхищенно отозвался Керт. «Румянец тебе идет». «Неловкая ситуация», — пробормотала Сати. «Мне и раньше снилось, как я оказывалась на улице абсолютно голая. Это точно сон». Керт протянул руку и ущипнул Сати за плечо. «Ай!» — взвизгнула Сати, больше от неожиданности, чем от боли, и ахнула. «Так это не сон!» «Не сон!» — хитро сощурился Керт. «Но я тебя прекрасно понимаю. Мне было не проще принять реальность, когда я проснулся с этим». Он распахнул рубашку, и Сати ощутила, как кожа на голове стянула от ужаса при виде свежего шрама на животе полицейского. Керт, понимающе ухмыльнулся и застегнул рубашку. «Не знаешь, где моя одежда?» — онемевшими губами спросила Сати. Керт подхватил ее за локоть и потянул к узкому окну. «Думаю, там». Он ткнул пальцем в стекло, и Сати увидела карлика, который старательно ворошил длинным железным прутом угли небольшого костерка. В пламени чернели тряпки, а в небо поднимался мутный дымок. «Как и мои. Вот ты где!» Сати снова вздрогнула и обернулась. К ним стремительно приближалась Иви, и ее длинное, алое, словно кровь, платье шелестело и искрилось блестками при каждом движении. Сати невольно съежилась, сердце заколотилось, ладони вспотели. С такой же улыбкой жестокая красавица подошла к Керту и ударила его ножом в живот. Но сейчас Иви нежно обняла полицейского и прижалась к парню всем телом, словно они любовники. «Я соскучилась», — проворковала она и провела языком по шее Керта. Сати показалось, что Иви сейчас вонзит в кожу парня свои белоснежные зубки, но женщина повернулась к ней. «Уже проснулась? Как себя чувствуешь? Проголодалась?» Она хищно втянула носом воздух, и Сати ощутила, как волоски на руках встали дыбом при виде подрагивающих ноздрей Иви. «Я? Да!» Сати затаила дыхание, но, вопреки ее ожиданию, Иви оттолкнула полицейского и со смехом поманила их за собой. «Идемте завтракать!» «Иви!» — позвал Керт, и от его невозмутимого голоса Сати стала не по себе. Если бы ее только не облизала эта коварная женщина, она бы и в обморок упала. «Сати ищет, во что можно одеться». Иви на ходу развернулась и окинула фигурку Сати тем взглядом, которым покупатели разглядывают свежее мясо на рынке. «Думаю, детка, ты сможешь подобрать что-то из моего». Улыбнулась она так нежно, что у Сати по спине поползли мурашки. «Я прихватила с собой пару чемоданов. Идем!» Она стремительно направилась в противоположный конец коридора, и Сати несмело последовала за Иви. В конце концов, что бы вчера ни произошло, все живы. Это очень странно, но это так. Иви распахнула дверь. В коридор проникли утренние лучи, в свете которых Иви выглядела сияющим ангелом. «Сюда!» — позвала она и зашла внутрь. «Эта комната будет нашей гардеробной. Вот!» Сунула что-то Сати, и та, щурясь от солнца, машинально протянула руки, ощущая кончиками пальцев мягкость ткани. «Это тебе должно подойти!» Глаза привыкли к свету, и Сати невольно присвистнула при виде огромного количества саквояжей и даже сундуков. «Пара чемоданов?» — невольно воскликнула она. Иви безразлично пожала плечами. «Что поделать? Я неисправимый шопоголик. Одевайся и спускайся на завтрак. Не зря же я все утро корпела у плиты». Она выпорхнула из комнаты, которую сама превратила в склад. А Сати поспешно натянула на себя мягкое трикотажное платье и прижала горячие ладони к гудящим вискам. Все это казалось сюрреалистичным сном, но боль от щипка Керта была реальной, как и шрам на его животе. Сати вздрогнула и попыталась вспомнить, был ли рисунок на груди Луки. Выглянула в пустынный коридор и, покосившись на окошко, в котором видела карлика, потом на закрытую дверь комнаты, в которой оставался Лука, осторожно двинулась к лестнице. Страхи таяли, и мысли о том, что она проснулась в объятиях мужчины, все больше обладевали Сати. Что произошло? Мужчину словно подменили. Еще вчера он был холоден с ней, считая не лучше пыли под ногами, а сегодня назвал любимой. Сати остановилась у подножья лестницы и прижала ладони к горящим щекам. Значит, ночью что-то произошло? Но почему она ничего не помнит? Послышались голоса, и Сати поспешила в сторону кухни. Когда она прибралась в доме, пустое помещение показалось ей заброшенным, словно там никогда никто не готовил, но сейчас кухонька полностью преобразилась. Яркая скатерть на широком столе радовала глаз, Живое пламя многочисленных свечей, отражаясь в сверкающих бокалах, зеркалах и белоснежных тарелках, наполняло комнату бликами. Сати с удовольствием вдохнула аромат жареного мяса и тушеных овощей. А Керт вежливо поднялся из-за стола и галантно отодвинул стул, приглашая ее присесть. «Тебе очень идет голубой цвет», — улыбаясь, проговорил он. «А мне?» — ревниво отозвалась Иви. Керт обернулся и смущенно ответил. «Но ты же в красном. Кстати, в нем ты великолепна». Щеки Иви порозовели, глаза заблестели. Керт помог Сати присесть, и когда она потянулась к бокалу с водой, обошел стол и присел на корточки рядом с Иви. Полицейский посмотрел на женщину с обожанием и проговорил. «А без него ослепительно!» Сати подавилась и закашлялась, а в кухню влетела Бадон. Лицо его чернело пятнами сажи, и воздух наполнился запахом дыма. «Лука еще не проснулся?» — радостно спросил он и, окинув кухню восхищенным взглядом, присвистнул. «Ух ты! Какое преображение! Иви, да ты прирожденная домохозяйка! Пахнет вкусненько!» Он потер ладони и поковылял к столу. Иви вскочила так резко, что опрокинулся стул. «Выметайся!» Яростно крикнула она, и Абадон замер, а протянутая рука карлика едва коснулась стула. «Все дымом провоняло!» Длинные уши карлика обиженно дрогнули. «Так я не для собственного удовольствия тряпки жег!» — проворчал он. «И вообще, я за прошлую ночь столько сил потратил! Проголодался зверски!» «Сначала в душ, а потом за стол!» — безапелляционно заявила Иви и указала на дверь. Абадон вышел из кухни, опустив голову, словно побитый пес. Керт невозмутимо поднял стул и помог Иви сесть, а сам устроился рядом и заботливо положил на тарелку Гианы кусок сочного мяса. Но женщина и не посмотрела на угощение. Иви не сводила голодного взгляда с полицейского. Сати стала не по себе. Она осторожно пригубила бокал с водой и, отставив его, спросила: «Зачем вы это сделали?» Иви с трудом оторвала взгляд от Керта и равнодушно уточнила. «А тебе было бы приятно завтракать, вдыхая запах гари?» Сати засмеялась. «Я не об этом. Зачем вы ударили Керта ножом?» Выражение лица полицейского не изменилось, словно говорили вовсе не о нем, а Иви мечтательно улыбнулась, словно это было приятнейшее воспоминание. «А-а-а!» — протянула она. «Это! Мне нужна была жертва для ритуала». «Ритуала?» — немеющими губами прошептала Сати. «Так это было!» И кровавые рисунки на груди Луки, и выстрел. Она сжала пальцы в кулак и смело посмотрела на Гиану. «Что это за ритуал?» «Абадон говорил, ты была готова на все, чтобы только остаться рядом с Лукой». Иви посмотрела на Сати, и от пронизывающего взгляда Гианы по ее спине прокатилась волна жара. «Вот мы и решили немного помочь». Сати тяжело дышала, а по спине прокатились капли пота. «Так это...» — едва слышно прошептала она. «Приворот?» «Можно сказать и так», — недовольно скривилась Иви. «Только не совсем удачный». Сати откинулась на спинку стула и прижала руки к груди. Сердце забилось чаще. «Так значит, этой ночью они с Лукой...» «Руки помыл, мамочка!» — воскликнула Бадон. Карлик стремительно проковылял к столу и устроился на стуле рядом с Сати. Руками схватил кусок мяса и, закинув его в рот, прошамкал. «Довольно!» «Счастливо!» Криво ухмыльнулась Иви и протянула в руке кухонный нож. «Еще раз назовешь меня мамочкой, и мыть тебе будет нечего!» Сати опасливо покосилась на нее, но Иви лишь резала мясо и, подхватив кусочек на лезвие, протянула Керту. Полицейский с удовольствием принял угощение, и Иви облизнулась. «Раз съесть этого красавчика не удалось, хоть демоном закушу!» «Будто это я виноват!» — испуганно пробурчал Абадон. «Сама вчера разбрызгивала свою драгоценную кровь. Скажи спасибо, что киски капелька не досталась, а то даже представить страшно». «Да что происходит?» — нервно воскликнула Сати. Абадон удивленно покосился на Иви. «Ты ей не рассказала!» Иви равнодушно пожала плечами, а карлик вздохнул. «Кого я спрашиваю?» Сполз со стула и, приблизившись к Сати, обхватил ее ладонь своими жесткими пальцами. «Лука теперь принадлежит тебе, киска!»